как совершались эти служения несколько тысячелетий тому назад, или даже, может быть, несколько столетий. Стемнело, в черной воде Джамны отражались фары автомобилей, двигавшихся через мост, и огни светильников и ламп, зажженных возле статуи Дурги. Они смешивались в водах Джамны, как смешивается в жизни Индии прошлое с настоящим. Густые облака благовонного дыма окутывали статуи, заволакивали лица танцоров, поднимались к небу. Барабаны гремели все оглушительнее. Некоторые из танцоров падали без чувств, им на смену выходили новые. Кровь буйвола и демона, красная краска на лбу танцоров и вокруг рта богини, иступление танцующих — все это связывалось в сознании какой-то нитью, уводящей в древнейшие культовые оргии, в которых оплодотворение завершалось убийством оплодотворителя. Я вспомнила, как один бенгальский писатель сказал мне: «Тонтра сейчас существует в Бенгалии». Тонтра — это в бенгальском произношении тантра, или так называемые тантрические культы, тайные кровавые культы женских божеств. Имел ли он в виду то, подобие чего я видела на берегу Джамны, или еще что-нибудь мне неизвестное, сказать трудно. Но что тонтра существует и сейчас, это я видела своими глазами. Не случайно в мифе о Дурге говорится, что она воспылала страстью к собственному сыну, красавцу Картикею, и потребовала его любви. Из почтения к матери он не посмел оскорбить ее прямым отказом и спасся, тайно улетев на павлине к своей возлюбленной. Разгневанная Дурга прокляла его и прокляла павлина, сказав, что никогда не будет наслаждаться соединением со своей парой. И с тех пор павлин, встречаясь со своей подругой, может только ронять слезы, и эти слезы приносят ему потомство, так говорит предание. Память о древнейших формах кровосмесительной семьи хранит в себе этот миф. Только перед одной статуей Дурги танцевали женщины. Это был настоящий танец жриц. Их было трое. Одна девушка, явно из буржуазной семьи, с современной прической, модно подгримированным лицом, одетая в черное серебром сари, тонкая и гибкая, танцевала долго, опустив в землю подведенные глаза и часто застывая в красивых арабесках, чем-то настойчиво напоминающих фрески на гробницах египетских фараонов. Кто знает что-нибудь точное о древнейшей истории этого народа? Только догадки и гипотезы. И одна из гипотез говорит, что в эпоху древнего царства колонии индийцев, по языку родственных народам Южной Индии, были на восточном берегу Африки в 5-4 тысячелетиях до новой эры. А в другой высказывается предположение, что некогда цепь населенных островов связывала Индию с Черным материком. Кто сейчас может что-нибудь сказать с уверенностью? Исторической науке предстоит еще сделать много открытий. Другая женщина танцевала в таком восторженном исступлении, что вскоре потеряла сознание, а третья, не поднимаясь с колен, то склонялась до земли, то раскачивалась из стороны в сторону, делая круговые движения дымящимися чашами, которые она держала в руках. Три танцовщицы, три разных рисунка танца, три разных способа выразить себя. Часов около 8 танцы стали замирать, и статуи, покачиваясь на плечах несущих их людей, двинулись к реке. Люди забредали в воду выше коленей и силой бросали статуи вперед, в темную стремнину Джамны. Богато убранные, сверкающие красотой изваяния, с громким плеском падали в черную воду. За ночь вода размоет необожженную глину и увлечет с собой остатки мертвых божеств. Богиня ушла в дом своего свекра, так объясняется этот обряд. Ушла в небесную обитель, умерла для мира смертных. Путь реки ведет на небо, поэтому изваяние сбрасывают в реки. В Джамме